стали дни уже короче, за окном метет метель. Что осталось нам от ночи, только мятая постель. У меня все получилось, но потом я плохо спал. Мне уже давно за 30, я таблеточки глотал. Все иллюзии отбросьте, молодость всего одна. Никаких денег не хватит, ее не купишь никогда, никогда. Я смотрю, как пудришь носик на твое лицо без морщин. На обвислый свой животик, это удел полных мужчин. Стимулировать здоровье будет девка иногда. Про любовь мне говорила, но я знаю, ерунда. Все иллюзии отбросьте, молодость всего одна. Никаких денег не хватит, ее не купишь никогда, никогда. Олигархом стал недавно, ну и что, что я украл? Но зато меня все любят, я себе красотку подобрал. Все могу купить за деньги, яхты, виллы и любовь. Но проклятые конкуренты могут мне пустить кровь. Все иллюзии отбросьте, молодость всего одна. Никаких денег не хватит, ее не купишь никогда, никогда.